Глава сороковая. «Делай, как я», — прошептал Мозес, поднимаясь в лифте с подземной парковки. «Ты уверен, что сработает?» Алекс придержала швабру с желтым ведром, чтобы они не бились о стенки лифта. После обеда они с Мозесом заглянули в складской магазин и переоделись примерно в такие же серые форменные комбинезоны, какие носит техперсонал компании «Недвижимость Белтвей». «Идея рискованная». Мозес усмехнулся. «Не парься, Алекс. Все доверяют людям в форме. Тогда надо запретить продавать ее всем подряд». Мозес ткнул в служебный пропуск, который стащил у уборщика на парковке. «Еще они доверяют бейджикам». «Надеюсь, его не будут рассматривать, потому что ты совсем не похож на парня с фото». «Конечно, не будут», — ответил Мозес. «Люди знают, что мне можно доверять». «Надеюсь, ты прав». Двери лифта открылись. Мозес с Алекс вышли в сверкающий чистотой вестибюль здания номер 609 по улице К. В противоположном конце зала сидел охранник, заступивший в ночную смену. Они покатили ведра и швабры мимо, не обращая на охранника никакого внимания. Алекс едва сдержалась, чтобы не начать непринужденно насвистывать. «Мы просто два уборщика с ведрами и швабрами, поработаем и уйдем, не думая о нас, причин для беспокойства нет». По пути к лифтам Алекс отчаянно захотелось оглянуться на охранника. Мозес словно прочел ее мысли и посоветовал: «Постарайся выглядеть сонной и скучающей, будто мечтаешь отсюда поскорее убраться, и голову опусти, ни к чему смотреть в камеру». «Знаю», — шепотом ответила Алекс. «Кстати, это я тебе сказала, где тут камеры». «Моя девушка считает себя спецом по системам видеонаблюдения». «Твоя девушка быстро учится». Наконец они пересекли вестибюль и подошли к лифтам. Мозесу отлично удалось отвлечь Алекс от серьезности того, что они делают. Она сунула в замок отцовскую карточку, и двери лифта открылись. «Десятый этаж», — выдохнула Алекс. «Теперь наверх». Лифт без кнопок вызвал у Мозеса чувство клаустрофобии. Гладкие металлические стенки, тесная кабинка, почти тюремная камера вроде той, где теперь сидит его дядя. Их отражения в непривычной униформе и с желтыми пластмассовыми ведрами выглядели искаженными и расплывчатыми. Мозес коснулся руки Алекс и сразу приободрился. «Надо сосредоточиться на деле». Приближаясь к месту, в которое стремился проникнуть столько лет, Мозес засомневался, не зря ли он подвергает Алекс такому риску. «Чем все закончится? Неужели я попаду в тюрьму? Даже если сегодняшний план сработает, что делать дальше? Провести еще одну акцию? Или опубликовать материалы на WikiLeaks и стать доносчиком, за которым охотятся все спецслужбы? ФБР и так его разыскивает, когда они решат, что пора заняться им как следует. Или он закончит свои дни в ящике в 6 футах под землей, пополнит статистику по темнокожим парням, разделит их печальную судьбу, о которой предупреждал папа и которой так боялась мама. Смотри, не кончи, как твой двоюродный брат или как племянник такого-то. Не закончи в гробу». Мозес вспомнил родителей, лежащих в гробах. На бесстрастных лицах не осталось ни следа боли, хотя, когда они умирали, в глазах стоял ужас. Он помнил похороны. На папиных Мозес стоял рядом с мамой. На маминых с ним остался только дядя Тай. Он не умел плакать и не знал, как дать волю чувствам. Дядя стоял с каменным лицом и крепко держал его за руку. «Не бойся, мальчик, я с тобой, дядя Тай с тобой». Лифт прибыл в холл с запертыми стеклянными дверями. За ними светилась вывеска «Стратегия Бэнкса», висевшая над конторкой в приемной. «Добро пожаловать на фабрику сомнений», — объявила Алекс. Мозес не мог двинуться с места. «Что с тобой?» — спросила Алекс. Она потянула его за руку и вытащила из лифта. Мозес судорожно сглотнул. «Последние 3 года я думал только о том, как бы сюда попасть. Ходил вокруг да около, искал способ...» Мозес замолчал. «Именно здесь находится источник его боли». Папа лежит на полу в ванной и хватает воздух ртом. Пытается встать и не может, а год спустя и мама падает в продуктовом магазине. Катятся консервные банки, разбиваются бутылки, по плиткам линолеума рассыпаются овощи, все стоят и смотрят. Он застыл на месте, не в силах пошевелиться. Произошло то, чего он боялся. Тело не слушается. Он просто стоит и смотрит, вместо того, чтобы броситься к маме и сделать хоть что-то. Все началось именно здесь. Долгие годы жизни с дядей, который не нашел ничего лучше, чем обучить мальчика сомнительному ремеслу афериста. И вот Мозес вернулся к исходной точке. Офис как офис, такой же, как другие шикарные конторы. Его взбесило, что все здесь выглядит вполне обычным. «Такое ощущение...» Мозес заколебался. «Я думал, она будет больше. Не знаю». «Больше похоже на Мордор?» Мозес кивнул. «Пожалуй. Именно здесь все началось. Я, Адам, Синтия, Фрик, Танк, другие люди, все наши беды начались с того, что он придумал план и проследил за тем, чтобы мы получили сполна. Мозес, ты справишься?» «Здесь должны быть летучие мыши», — думал Мозес. «Летучие мыши и запах горящей серы. А вместо этого — стерильный, охлажденный кондиционерами воздух и прекрасный вид из окна 10-го этажа на такие же офисные здания. Современное зло. Обычный офис. Смотреть не на что. Люди в костюмах и галстуках, кабинки работников и компьютеры, тихий стрекот принтеров. Зло не представляет собой ничего сверхъестественного, всего лишь бизнес». «Мозес?» — встревожилась Алекс. «Что с тобой?» Он обернулся. Она рискнула всем и присоединилась к его донкихотской миссии. Стоит рядом в комбинезоне уборщика, в глазах тревога. «Теперь ты больше не один», — понял Мозес. «Она с тобой. Ей на тебя не плевать». Фабрика сомнений украла у него многое, зато дала ему Алекс. Махина, разрушившая его прошлое, дала ему девушку, которая разбудила в нем желание жить дальше, и он мечтал о будущем с ней. «Тогда отправим фабрику сомнений в прошлое». Внезапно с плеч Мозеса упал тяжелый груз. Все сработает. Наконец-то он сюда забрался. Благодаря Алекс у него все получится. «Я в порядке», — ответил он, не в силах сдержать улыбку. «Пошли охотиться за чужими секретами». Алекс включила отцовский компьютер. Ее лицо осветил голубой экран монитора, требующего ввести пароль. «Посмотрим, насколько хороши программы Фрик». «Сейчас убедишься». Мозес подключил свой планшет через USB-порт и затаил дыхание. Программа сбора данных мигом выдала пароль, оказавшийся таким же длинным и сложным, как лицензионный код к программному обеспечению. «Черт, твой отец подходит к вопросам безопасности основательно». Мозес принялся называть цифры и буквы. Алекс их печатала и громко повторяла каждый символ. Потом она нажала «ввод». «Идет проверка пароля». Оба задержали дыхание. Компьютер продолжил загрузку, на экране появился знакомый интерфейс рабочего стола. «Обалдеть!» — прошептала Алекс. Мозес не сдержал довольной усмешки. «Говорил же, Фрик знает, что делает». «Она гений. Что мы ищем?» «Давай попробуем взглянуть на клиентские файлы. Файловая структура была немного непривычной. Потом Алекс в ней разобралась. Открыв окно поиска в базе данных, она обнаружила поле «Компания». Алекс нажала символ «звездочка» и кнопку «Ввод». На экране замелькали названия организаций. Dow Chemical, Monsanto, ConocoPhillips, Philip Morris, Kimball Geyer Pharmaceuticals, Lukoil, Merck, Pfizer, Marcia, Apple, Hewlett-Packard, Американский институт нефти, Google, Intel, Национальная стрелковая ассоциация США, Amgen, Ассоциация производителей бытовой химии, Eli Lilly, Американская ассоциация производителей топлива и нефтепродуктов, Oxbow, Microsoft, Hill & Knowlton, Oracle, Novartis, Bayer, AstraZeneca, ExxonMobil, Koch Industries, Facebook, Amazon.com Incorporated, Национальная ассоциация промышленников США, 3M, Royal Dutch Shell, Chevron, BP, British Petroleum, Procter & Gamble, Ассоциация производителей оборудования США, Unilever, Совет производителей товаров личной гигиены, Ассоциация фармацевтических исследований и производителей США, Archer Daniels Midland, Crop Life America, Syngenta. Список продолжался и продолжался и продолжался. «Быть того не может», — воскликнул Мозес. «Здесь указаны все крупные мировые компании. Вряд ли СБ с ними работала». Разумеется, СБ знает свое дело, однако она не настолько большая, чтобы обслужить всех. Алекс нахмурилась, начала открывать файлы с названиями компаний и просматривать содержимое. Отчасти это обычный пиар, вполне законная деятельность, вроде защиты репутации в кризисных ситуациях. Кое-что похоже на данные для рекламно-информационной кампании, просто улучшение имиджа компании. Стараясь не поддаваться разочарованию, Алекс вернулась к главному окну поиска и стала просматривать опции в меню операций. «База данных организована с разбивкой по типу промышленности, так что мы явно не найдем папку вроде «Преступные дела». «Ты права. Как будем искать?» «Не знаю». Информации слишком много. Есть данные по консультированию других пиар-фирм. Есть вполне обычная переписка. Алекс открыла файл. Например, письмо с предложением своих услуг. Вряд ли Google нанимал СБ, просто папа решил, что у них проблемы с корпорационным имиджем, и он сможет им помочь. Алекс открыла следующий файл и никак не могла сообразить, что перед ней. Неожиданно она громко рассмеялась. «А вот это интересно! Имена организаций соединены с возможными компаниями. Так, на будущее, словно эксперты СБ предвидят неблагоприятные события и готовы вступить в игру, как только понадобится потенциальному клиенту. Тут целый список экологических катастроф, взрывы на химзаводах, утечки токсичных веществ, прорывы нефтепроводов, взрывы на морских буровых платформах». Мозес заинтересовался. «Это они прикрывали разлив нефти в Мексиканском заливе?» «Вряд ли», — покачала головой Алекс. «Когда произошла катастрофа, папа высмеивал руководство компании BP. Думаю, он здорово разозлился, что ему предпочли другую пиар-фирму. Информации слишком много, как в архиве по антитабачной кампании. Здесь миллионы миллионов файлов, и большинство выглядят вполне законными. Чтобы прошерстить их, понадобится куча времени. Ты знаешь, с чего начать? С нефтяников? С фармацевтов? С сельского хозяйства?» Мозес решительно кивнул. «Давай начнем с Kimball Geyer. Выясним, что там у них с Изикортом». «Ну?» Лиза отпрянула от монитора и повернулась к мистеру Бэнксу. Я же говорила. Они сидели в центре защиты сохранности данных у Уильямс энд Кроу и смотрели, как дети роются в клиентской базе. Один за другим загорались тревожные сигналы. «Ну?» Мистер Бэнкс стиснул зубы, сдерживая шквал эмоций, и продолжал смотреть на парочку в самом сердце СБ. Лиза терпеливо ждала, пока он придет к неизбежному решению. К ее разочарованию Бэнкс так и не отдал приказ. Прошла минута. Лиза осторожно заметила. «Нужно это прекратить. Ваши клиенты в опасности, и клиенты Уильямс энд Кроу тоже». «Разберитесь с ним», — прошипел Бэнкс сквозь зубы. «Я хочу, чтобы он оставил мою дочь в покое». Лиза довольно кивнула. «Как только мы их схватим, он исчезнет». «Мне плевать, как вы это сделаете. Пусть он навсегда уйдет из жизни моей дочери. Действуйте». Лиза замялась, потом добавила. «Рано или поздно нам придется решать вопрос и с вашей дочерью. Я сам с ней разберусь. У нас есть клиенты, которые захотят убедиться». Он яростно на нее зыркнул. «Об Алекс я сам позабочусь». «Отрицаешь очевидное», — подумала Лиза. «Вслух же сказала другое». «Разумеется». По зашифрованной телефонной линии Лиза вызвала группу реагирования. «Тиммонс, начинаем. Объекты в здании. 10-й этаж. Личный кабинет мистера Бэнкса. Нет, особо осторожничать не надо. Главное, приведите девчонку. Что будет с парнем, неважно, но девчонку не трогать. Его пусть исчезнет навсегда. И еще, мы не хотим попасть в выпуски новостей, так что ведите себя тихо. Как понял?» Лиза выслушала ответ и повернулась к Бэнксу, следившему с замиранием сердца за тем, как дочь предательницы роется вместе с бойфрендом в его файлах. «Операция началась», — доложила Лиза. «Сколько она продлится?» Лиза пожала плечами. «Недолго. Наши ребята профи. Перекроем все выходы, потом изолируем 10-й этаж и начнем захват». Бэнкс кивнул. «Все пройдет без шума». «Когда ребята закончат, от парня не останется и следа. Никто ни о чем не узнает». «Не вздумайте разбираться с мальчишкой на глазах у Алекс». «Ребята все понимают». Она встала. «Нас ждет машина. Минут за 15 доедем. Думаю, вы захотите быть там, когда выведут вашу дочь».